А теперь я вижу наш дом. В раскрытые настежь окна с частыми переплетами проникает в спальню благовонный воздух, а растрепанные старые грачиные гнезда все еще покачиваются на лязах в конце сада. А вот я в саду за домом, позади двора с пустой голубятней и собачьей конурой. Помнится мне, это настоящий заповедник бабочек, окруженный высокой изгородью, с калиткой и висячим замком. Плоды обременяют ветви деревьев, плоды такие спелые и сочные, каких никогда уже не бывало ни в каком другом саду. И моя мать собирает их в корзинку, а я стою тут же, украдкой срывая крыжовник и стараясь сохранить равнодушный вид. Поднимается сильный ветер, а вот уж лето промелькнуло. В зимних сумерках мы играем и танцуем в гостиной. Когда моя мать, запыхавшись, опускается в кресло, я слежу, как она навевает на пальцы свои светлые локоны и выпрямляется, и никто не знает лучше меня, что ей приятно быть такой миловидной, и она гордится своей красотой. Таковы мои самые ранние впечатления. А вот одно из первых моих умозаключений, если только это можно назвать умозаключением, составленных на основании того, что я видел. Мы оба слегка побаиваемся Пегати и чаще всего подчиняемся ей. Однажды вечером Пегати и я сидели одни у камина в гостиной. Я читал Пегати о крокодилах. То ли я читал очень выразительно, то ли она была чересчур увлечена книгой, но только я припоминаю, что по окончании чтения у нее осталось смутное представление, будто крокодилы — это какой-то сорт овощей. Я устал читать, и меня мучительно клонило ко сну, но, получив в виде великой милости разрешение не ложиться, пока не вернется домой моя мать, проводившая вечер у соседки, я, разумеется, скорее готов был умереть на своем посту, чем лечь спать. Сонливость моя достигла такой степени, когда Пегати начала как будто пухнуть и принимать гигантские размеры. Я поддерживал указательными пальцами веки, чтобы они не сомкнулись, и упорно смотрел, как она работает, смотрел на крохотный кусочек свечи, которым она наващивала нитку, весь изрезанный морщинками, каким старым он казался. На маленький домик с тростниковой кровли, где хранился сантиметр, на ее рабочую шкатулку с выдвижной крышкой, на которой был изображен собор святого Павла с розовым куполом, на палец с медным наперстком, смотрел на ее лицо, которое я считал восхитительным. Мне так хотелось спать, что я знал, если я хоть на секунду перестану все это видеть, я пропал. «Пегати?» — неожиданно спросил я. «Ты была когда-нибудь замужем?» «Господи, помилуй, мистер Дэви!» — воскликнула Пегати. «Что это вам пришло в голову говорить о замужестве?» При этом она так вздрогнула, что я и думать забыла с ней. Она перестала шить и смотрела на меня, держа в вытянутой руке иголку с ниткой. «Но ты была когда-нибудь замужем, Пегати?» — повторил я. «Ты очень красивая, правда?» Конечно, я понимал, что красота Пегати резко отличается от красоты моей матери. Но, по моему мнению, она была в своем роде настоящей красавицей. В парадной гостиной стояла красная бархатная скамеечка для ног, на которой моя мать нарисовала букет. Цвет бархата нисколько не отличался от цвета лица Пегати. Скамеечка была мягкая, а Пегати — жесткая, но это не имело никакого значения. «Это я-то красивая, Дэви!» — воскликнула Пегати. «Господь с вами, дорогой мой! Но что это вам пришло в голову говорить о замужестве?» «Не знаю. Нельзя выйти замуж сразу за двоих, ведь правда, Пегати?» «Конечно, нельзя!» — быстро и решительно ответила Пегати. «Но если вы вышли за кого-нибудь замуж, и этот человек умер, тогда вы можете выйти за другого, правда, Пегати?» — Можете, если хотите. Все зависит от того, какого вы мнения об этом, — сказала Пегати. — А ты какого мнения, Пегати? — спросил я. Я задал этот вопрос и посмотрел на нее с любопытством, потому что и она смотрела на меня с нескрываемым любопытством. «Мое мнение такое», — после недолгого колебания сказала Пегати, отводя взгляд и снова принимая за шитье. «Я сама никогда не была замужем, мистер Дэви, и замуж не собираюсь. Вот все, что я об этом знаю». «Ты на меня не сердишься, правда, Пегати?» Помолчав минутку, спросил я. Я и в самом деле подумал, что она рассердилась. Так сухо она отвечала. Но, оказывается, я ошибся. Она отложила в сторону чулок, это был ее собственный чулок, и, широко раскрыв объятия, обхватила руками мою кудрявую голову и крепко ее сжала. Я знаю, что она сжала ее крепко, потому что Пегати была очень полная женщина, и при малейшем резком движении от ее платья отскакивали сзади пуговицы. И я припоминаю, что две пуговицы отлетели, когда она меня обнимала. «А теперь прочитайте мне еще немножко о крокиндилах», — сказала Пегати, которая не совсем усвоила это слово. «Мне хочется еще о них послушать». Я хорошенько не понимал, почему у Пегати такой странный вид, и почему она с такой охотой готова вернуться к крокодилу. Однако мы снова принялись за этих чудовищ. Я окончательно разгулялся, и мы зарывали их яйца в песок, чтобы детеныши вылупливались на солнце, убегали от них, то и дело сворачивая в сторону, потому что они неуклюжи и не могут поворачиваться быстро. Подражая туземцам, мы бросали за ними в воду и вонзали им в глотку заостренные палки. Короче, мы прошли всю крокодилью науку. Во всяком случае, я прошел. Но у меня остались сомнения касательно Пегати, которая то и дело в задумчивости задевала себе иглою щеки и нос и колола руки. Мы покончили с крокодилами и перешли к аллигаторам, когда зазвонил колокольчик у садовой калитки. Мы бросились к двери. Там стояла моя мать, показавшаяся мне красивее, чем когда бы то ни было, а с ней джентльмен с прекрасными черными волосами и бакенбардами, который в прошлое воскресенье провожал нас домой из церкви. Когда моя мать остановилась на пороге, чтобы взять меня на руки и поцеловать, джентльмен сказал, что мальчуган пользуется более высокими привилегиями, чем любой монарх или что-то в этом роде. Я понимаю, что здесь мне на помощь приходят более поздние соображения. — Что это значит? — спросил я его из-за плеча моей матери. Он погладил меня по голове, но мне почему-то не понравился ни он сам, ни его низкий голос, и было досадно, что его рука, касаясь меня, коснется и моей матери. Так оно и случилось. Я изо всех сил оттолкнул его руку. «О, Дэви!» — с упреком воскликнула моя мать. «Милый мальчик!» — сказал джентльмен. «Меня не удивляет его привязанность». Я никогда еще не видел такого чудесного румянца на лице моей матери. Она мягко пожурила меня за грубость и, прижимая меня к своей шали, повернулась, чтобы поблагодарить джентльмена, потрудившегося проводить ее до дома. При этом она протянула ему руку, и когда он пожимал ее, мне показалось, что она бросила взгляд на меня. «Пожелаем друг другу спокойной ночи, мой славный мальчуган», — сказал джентльмен после того, как склонил голову. Я это видел над маленькой перчаткой моей матери. «Спокойной ночи», — сказал я. «Так будем же добрыми друзьями», — со смехом сказал джентльмен. «Дай руку». Моя правая рука была в руке матери, поэтому я протянул ему левую. «Да ведь ты подаешь не ту руку, Дэвид», — засмеялся джентльмен. Мать хотела протянуть ему мою правую руку, но я решил, что по упомянутой выше причине не подавать ее, и не подал. Я протянул ему левую, а он, ласково пожав ее, заявил, что я молодец, и ушел. Вижу, как сейчас. Он идет по саду и, обернувшись, в последний раз пронизывает нас взглядом своих зловещих черных глаз, прежде чем захлопнулась дверь. Пегати, которая не проронила ни единого словечка и не шевельнула ни одним пальцем, медленно задвинула засовы, и мы все прошли в гостиную. Вместо того, чтобы сесть в кресло у камина, моя мать, вопреки своему обыкновению, осталась в другом конце комнаты и тихонько что-то напевала. — Надеюсь, вы приятно провели вечер, сударыня, — сказала Пегати, стоя с подсвечником в руке посреди комнаты, неподвижная, как бочка. — Благодарю вас, Пегати, — весело отвечала моя мать. — Я очень приятно провела вечер. — Новое лицо. Это приятно, — пробормотала Пегати. — Да, очень приятно, — подтвердила моя мать. Пегати продолжала стоять посреди комнаты. Моя мать снова начала напевать, а я заснул. Но не так крепко, чтобы не слышать голосов, хотя я не понимал, о чем идет речь. Когда я очнулся от этой тревожной дремоты, оказалось, что Пегати и моя мать обе в слезах, и обе говорят. — Только не такой, как этот. Он не понравился бы мистеру Копперфилду, — промолвила Пегати. — Вот что я вам скажу, и готова в том поклясться. — Боже мой! — воскликнула моя мать. — Вы меня с ума сведете! Была ли еще на свете бедная девушка, с которой ее служанка обращалась бы так дурно, как со мной? Но почему я несправедлива сама к себе и называю себя девушкой? Разве я не была замужем, Пегати? — Богу известно, что были, сударыня, — отвечала Пегати. — Ну так как же вы смеете? — продолжала моя мать. — Нет, я не хотела сказать, как вы смеете, Пегати, но как хватило у вас духу расстраивать меня и говорить такие горькие слова, когда вы прекрасно знаете, что у меня здесь нет ни одного друга, к которому я могла бы обратиться. — Потому-то я и говорю, что это вам не подходит, — возразила Пегати. — Да, это вам не подходит, да, и никак не может подойти, да. Я подумал, что Пегати сейчас швырнет на пол подсвечник, столь энергически она им размахивала. — Как можете вы так огорчать меня и быть такой несправедливой, — сказала моя мать, плача еще горше. — Как можете вы говорить так, словно все решено и покончено, Пегати? Когда я повторяю вам снова и снова, жестокая вы женщина, что ровно ничего не было, кроме самой обычной учтивости, вы говорите о восхищении, но что же мне делать? Или вы хотите, чтобы я сбрила волосы и выкрасила себе лицо в черный цвет, или обезобразила бы себя, обожглась, ошпарилась, или еще что-нибудь в этом роде? Думаю, вы этого хотели бы, Пегати, я думаю, вы бы обрадовались». Мне показалось, что Пегати приняла этот упрек близко к сердцу. — А, мой дорогой мальчик! — воскликнула моя мать, подходя к креслу, в котором я сидел и ласково меня обнимая. — Мой родной маленький Дэви! Может быть, мне хотят намекнуть, что я мало люблю мое драгоценное сокровище, милого моего мальчика? — Никто никогда не заикался об этом, — сказала Пегати. — Вы заикались, Пегати, — возразила моя мать, — и вы это знаете. Какой же еще можно сделать вывод из всего, что вы сказали, недобрая вы женщина, хотя вам известно не хуже, чем мне, что месяц назад я ради него не купила себе нового зонтика, а мой старый зеленый совсем протерся, и бахрома обтрепалась. Вам это известно, Пегати? Вы не можете отрицать? Тут она ласково прижала щекой к моей щеке. Скажите, я плохая мать? Скажи мне, Дэви, я не хорошая, злая, жестокая, дурная мама? Скажи, дитя мое, скажи, да, дорогой мой мальчик, и Пегати будет любить тебя, а любовь в Пегати стоит куда больше, чем моя, Дэви. Я тебя совсем не люблю, правда? Вот тут мы все трое заплакали. Кажется, я плакал громче всех, но все плакали непритворно. Я был в полном отчаянии и боюсь, что оскорбленный в самых нежных своих чувствах назвал Пегати свиньей. Помню, славная женщина была глубоко опечалена и, должно быть, осталась по этому случаю совсем без пуговиц, потому что раздался своего рода залп, и эти снаряды отлетели, когда она, помирившись с моей матерью, опустилась на колени перед моим креслом и помирилась со мною. Мы пошли спать в полном унынии. Рыдания долго мешали мне заснуть, а когда особенно сильный приступ рыдания едва ли не подбросил меня на постели, я увидел мать. Она сидела на моей кроватке, склонившись надо мной. После этого я заснул в ее объятиях и спал крепко.